Дженніфер протянула Стелле конверт. «Мистер Ди Сильва хочет, чтобы вы освежили себе память этими деталями». Стелла мельком взглянул на нее и опять опустил глаза. Глава вторая. На обратном пути Дженнифер вошла в открытую дверь опустевшего зала заседаний суда. Она не смогла противостоять желанию на минуту зайти сюда. С каждой стороны задней части помещения стояли 15 рядов кресел для зрителей. Напротив места для судей находились два длинных стола. На левом была надпись «Обвинение», на правом – «Защита». В секторе присяжных заседателей было два ряда по 8 кресел в каждом. «Самая обычная комната», – подумала Дженнифер. «Простая, даже убогая, но она – сердце свободы». Этот и подобные ему залы заседаний суда представляли различия между цивилизацией и дикостью. Право быть равным перед судом присяжных заседателей лежало в основе каждого свободного народа. Дженнифер подумала о странах, в которых людей поднимали посреди ночи, пытали и убивали неизвестно за что. Иран, Уганда, Аргентина, Перу, Бразилия, Румыния, Россия, Чехословакия. Список был слишком длинным. «Если американский суд лишится своей силы, — подумала Дженнифер, — если у народа отнимут право предстать перед судом присяжных, Америка перестанет существовать как свободная страна. Сейчас она являлась частью системы правосудия. И, стоя здесь, Дженнифер была переполнена чувством гордости. Она простояла на месте несколько минут, затем повернулась и вышла из зала. С дальнего конца холла послышался шум, который становился все громче и громче. Зазвенели звонки. Дженнифер услышала топот бегущих ног и увидела полицейских, вытаскивающих на ходу оружие. Они бежали к боковому входу во дворец правосудия. Первой мыслью Дженнифер было, что Майкл Моретти, обманув охрану, сбежал. Она выбежала в коридор. Здесь был хаос. Во все стороны бежали люди. Некоторые из них сквозь звон тревоги выкрикивали приказы. Охранники с автоматами заняли позиции у входных дверей. Журналисты, стоявшие в телефонных будках, выскочили в коридор, чтобы не пропустить самые интересные события. Далеко в холле Дженнифер увидела окружного прокурора, раздающего указания десятку полицейских. Его лицо было багровым. «Боже мой, с ним сейчас случится приступ», — подумала Дженнифер. Подумав, что сможет чем-то помочь Ди Сильве, она проложила дорогу сквозь толпу. Когда она подошла поближе, один из полицейских, охранявших Камилла Стеллу, взглянул на нее. Он поднял руку и указал пальцем на Дженнифер. Через секунду ее схватили за руки и защелкнули на запястьях наручники. В комнате судьи Лоуренса У Олдмена находилось 4 человека. Сам судья, окружной прокурор Роберт Ди Сильва, Томас Коулфакс и Дженнифер.